Глава 8. Новые друзья. Профессор вернулся довольно быстро. Лицо выражало полное удовлетворение, и прямо от двери он обратился к недавнему пленнику, которого, как все узнали, звали Марк. «Восстановление и лечение займет не меньше 4 часов. Поэтому у нас с вами, уважаемый Марк, есть достаточно времени, чтобы выслушать вашу историю со всеми подробностями, от начала и до конца». Марк ошалел и с недоверием уставился на профессора. Он прекрасно понимал, что такое 4 часа. Разве можно вылечить тяжело раненого Солрса за это время? Освободившись от оков, Марк протянул руку к голове и, слегка поморщившись, коснулся прибора, который Гунт назвал «детектор правды». «Не трогать!» – грозно предупредил командир. «А иначе мне снова придется надеть на тебя наручники!» Марк поспешно отдернул руку и понимающе посмотрел на гиганта, не уступающего в росте и мощи самому Солрсу. «Я понять. Спрошите, ты знаешь историю Тарсона?» Марк часто закивал головой. «Я знама истина про Тарсон. Не то, что гряд в 3 храмах, а истина!» Марк поднял указательный палец вверх и чуть улыбнулся. «Май род чит истина. Я можу поведать». «Рассказывай», – поторопил профессор. «И давай все по порядку. Все, что знаешь от сотворения этого мира. Все выкладывай». Сначала Марк озадаченно посмотрел на профессора. Затем его губ коснулась легкая улыбка, и он кивнул. Пошарив глазами по помещению, его взгляд остановился на Коре, и он показал ей выразительный жест. «Чего он хочет?» – спросила та. «Кора, дай ему, пожалуйста, попить», – вежливо попросил профессор. «Видимо, после парализатора у него все пересохло в глотке». Девушка подошла к столику, плеснула из термоса в чашку воды и протянула Марку. Тот с жадностью выпил и, благодарно кивнув, вернул заулыбавшейся девушке чашку обратно. На минуту задумавшись, он окинул внимательным взглядом собравшихся вокруг него тарсонианцев и начал свой рассказ. Говорил долго, тщательно подбирая слова, понимая, что его речь на древнем языке сильно отличается от той, на которой говорили все присутствующие в комнате. Ведь, как оказалось, разбираться в символах – это одно, а вот говорить на древнем тарсонианском языке не так-то просто. Сначала Марк рассказал им об ужасной войне, которая прошла несколько тысяч лет назад и изменила планету Тарсон до полной неузнаваемости. Потом выложил все, что знал о послевоенном периоде, как выживало немногочисленное оставшееся в живых население планеты, как вновь образовывались города и поселения. Поведал о религии, навязываемой всем служителями 3 храмов, и не забыл упомянуть об их обнаглевших жрецах и поистине зверской инквизиции. Как мог разложил слушателям нынешнюю геополитическую ситуацию на планете, где какие королевства уже набрали силу, а какие только образуются. Одним словом, выложил все, что знал, но не совсем это интересовало слушателей. Профессор то и дело задавал уточняющие вопросы относительно технического развития этих уже состоявшихся королевств. Есть ли у них какие-нибудь производства, основанные на мощных источниках энергии? Марк только разводил руками и отрицательно мотал головой. Это ему было неизвестно. Хотя он и не исключал, что в сокровищницах королевств полно самых разнообразных артефактов древних. И, возможно, есть то, что так необходимо его новым друзьям. И еще он добавил, что жрецы одного из 3 храмов, где божеством является Меркул, активно скупают у искателей любые артефакты древних и сдают за них хорошую цену. Правда, после этого от них отвязаться не так уж и просто. Жрецы вцепляются в тебя клещами, всякими хитростями и шантажом заставляют стать адептом этого бога и требуют, чтобы ты все, что нашел, тащил им. Еще на них работают многие воинствующие ордена, которые они сами же и создали, и многочисленная агентура, расползшаяся по всему континенту. Окончив рассказ, Марк снова попросил у Коры воды и, удовлетворив жажду, вытер тыльной стороной ладони губы. Девушка укоризненно посмотрела на него и протянула розовую тончайшую салфетку. Марк с восторгом взял ее в руки, потер между пальцами, понюхал и, благодарно взглянув на Кору, запихнул себе в карман. «Эх, что будем делать?» Профессор немного растерянно посмотрел на Гунта. «Похоже, Нам придется прошерстить всю планету в поисках нужного нам источника. Или...» «Или навсегда остаться здесь», — закончил фразу вместо него Гунт. Над дверью в медицинский блок загорелся яркий зеленый огонек. 4 часа пролетели, как будто прошло всего несколько минут. «Твой друг уже здоров», — сообщил Марку профессор, кивнув на дверь. «Пойду, вытащу его из капсулы». «Лучше я». Марк поспешно встал на ноги. «Солрс, он может не понять, напасть. Лучше я ему все объясню. Подготови его, что вы те сами древние». Профессор кинул быстрый взгляд на Гунта и кивнул. «Да-да, так, наверное, будет лучше». Они вместе зашли в медицинский блок. Солрс лежал под прозрачным колпаком. Он все еще был без сознания. От ужасной раны не осталось и следа. Все руки и ноги на месте, только скулы на лице обозначились чуть четче. И в целом он как-то весь схуднул. Сломанный нос выправился. Исчезли жуткие шрамы на лице. И от этого казалось, что он помолодел лет на 10. Профессор нажал синюю кнопку на панели управления капсулой и, кивнув Марку, поспешно вышел из комнаты. Прозрачный колпак медленно пошел вверх. Оставшись один, следопыт осмотрелся по сторонам, не веря своим глазам. Теперь ему стало понятно истинное предназначение этого артефакта. Находили раньше такие и не раз, покореженные, смятые, с пробитыми колпаками, но все почему-то думали, что в этих чудных прозрачных бочках древние хоронили себе подобных, а оказалось, что наоборот, они даровали жизнь. Солрс пошевелился и открыл глаза. «Солрс», – позвал Марк. «Это древние, самые настоящие древние, ты понимаешь? И мне кажется, мы можем с ними стать друзьями». Здоровяк с непроницаемым лицом медленно сел в капсуле, осмотрелся, повел плечом, поднял и резко опустил руку вниз. «Друзьями? Я помню, они меня чуть не убили», – тихо проговорил он, с интересом рассматривая руку. «Было жутко больно, я почти потерял сознание, но сейчас...» «Все в порядке?» «Они излечили тебя. Это чудо. Как только поняли, что ты им не враг, просто положили тебя в эту штуковину и ушли. Я думаю, мы нужны им, Солрс. Им надо что-то найти на Тарсоне. И мы поможем им в этом». Солрс удивленно посмотрел на напарника. «Мы? Ты принял решение за меня?» Здоровяк вылез из капсулы и неуверенной походкой направился к своей одежде, сваленной в углу комнаты в одну кучу. Сделав пару шагов, он посмотрел на колпак капсулы и остановился, пораженный увиденным отражением. Осторожно коснувшись своего лица, провел пальцами по местам, где еще совсем недавно были жуткие шрамы. Пощупал нос и вдохнул через него полной грудью. «Надо же! И тут все исправили!» Затем, подойдя к одежде, Солрс молча начал одеваться. «Сколько их?» – не оборачиваясь, спросил он. 7. 2 воина, 2 девушки, 2 парней и немного странный старик. По-моему, этот старик очень важен для всех». «И как они здесь оказались?» Марк пожал плечами. «Не знаю. Мне кажется, что-то забросило их сюда. И теперь они ищут способ вернуться обратно». «Нас с собой заберут?» Солрс обернулся, застегивая последнюю пуговицу, и улыбнулся. Марк снова пожал плечами. «Не знаю. Возможно». Здоровяк одернул безупречно сидящую на нем одежду и решительно направился к двери. «Я согласен». «Подожди минутку», – остановил его Марк. «Прежде чем ты отсюда выйдешь, необходимо сделать еще кое-что». Цель. Через 5-7 минут ожидания из медицинского блока вышел Марк, а следом за ним его друг по имени Солрс. Здоровяк нес в руках пояс с мечом и кинжалом, наручи, снятые с рук, и сумку со всем содержимым. Подойдя к Гунту, он протянул все это ему и сказал на общепринятом на Тарсоне языке. «Я хочу быть вашим другом и не держу на вас зла за ранение. Поэтому, если вы считаете, что безоружными... мы вызываем у вас больше доверия, то так тому и быть». «Что он сказал?» Гунт посмотрел на Марка. «Переведи». Марк перевел слово в слово. Гунт принял у него экипировку, затем с минуту пристально смотрел на здоровяка, после чего подозвал к себе профессора и что-то шепнул тому на ухо. Профессор быстро зыркнул на Солрса и Марка и, не задавая лишних вопросов, поспешил в медицинский блок. Через минуту он выглянул и кивнул. «На Солрса хватит точно, а Марку это не очень-то и надо. Хотя, если повезет, то может хватить и ему». Гунт перевел взгляд на следопытов и обрадовал. «Мы хотим синхронизировать вашу речь с нашей. Даже малейшее непонимание друг друга может стоить кому-то жизни. Поэтому прошу вас обоих пройти обратно в медицинский блок». Марк перевел сказанное Солрсу, и тот, радостно улыбнувшись, согласно кивнул. Процедура заняла у каждого минут по 10. Энергии хватило не только на синхронизацию речи у обоих, но и на то, чтобы чуть-чуть подлечить бывалого следопыта. Профессор убрал у Марка кое-какие старые болячки и незначительные травмы. Правда, дядя Эола увлекся настолько, что колпак капсулы потом пришлось поднимать вручную. Когда все снова собрались в большой комнате, Гунт нацепил на висок Солрса прибор, который чуть ранее снял с головы Марка. «Ты враг нам?» – напрямую спросил он у здоровяка. «Нет», – четко ответил тот. «Готов идти с нами до конца и помогать нам во всем?» «Да». «Ценой своей жизни?» Солрс немного помедлил, затем прямо посмотрел в глаза Гунта. «Я выполню любой приказ, только если это не будет противоречить законам общепринятой чести на Тарсоне. Я ни под каким приказом не стану убивать детей и женщин. Также я готов защищать всех семерых от любых врагов и клянусь никогда не применить силу против вас». После этих слов Солрс стукнул себя кулаком в грудь. Гунт медленно опустил голову, посмотрел из-под бровей долгим тяжелым взглядом в глаза здоровяка. Затем снял с его виска прибор и вернул ему экипировку. «Марк, твое оружие лежит вон там, на диване». Эол указал на большой диван, на котором вальяжно расположился бывший пилот Кейв. Тот вел себя так, как будто ему ни до чего нет дела. В разговоры не вступал, на новых знакомых глянул лишь мельком. С дивана слез всего однажды, чтобы посмотреть, как профессор будет перемещать во времени пленного и двух военных. Сквозь припущенные ресницы он лениво наблюдал за тем, как дикари нацепили на себя свои побрякушки и теперь стояли в стороне, о чем-то тихо беседуя. Кейф напряг слух. Говорили на понятном всем тарсонианском, чтобы их не заподозрили ни в чем крамольном. Невдалеке от них троица – Эол, Ника и Кора. Девушки стояли обнявшись, на глазах слезы. Осознав свое положение, утерю родных и близких, они пришли в отчаяние. Парень, как мог, утешал их. В дальнем углу от дивана о чем-то шептались профессор и Гунт. Командир слушал его молча, заложив руки за спину. Более эмоциональный Кирт то и дело взмахивал руками и все время пытался встать на носочки. Наконец, выслушав профессора, Гунт слегка поморщился и поднес затянутое в десантную броню предплечье к губам. Там что-то мигнуло зеленым, и командир поинтересовался у своего подчиненного. «Дорн, как обстановка?» Услышав ответ, он посмотрел на проход, ведущий к люку. «Хорошо. Подвесь над нами разведчика, а сам иди сюда. Нам всем необходимо твое присутствие». Дорн появился буквально через минуту. Зашел в комнату, отряхиваясь от пыли, да так и замер, подозрительно уставившись на Марка и Солрса. «Позволь тебе представить наших новых друзей», – ответил на его взгляд Гунт. «Марк и Солрс. Они местные, следопыты, и будут помогать нам в наших делах». Следопыты показали Дорну, кто из них Марк, а кто Солрс. Затем Гунт посмотрел на девушек и произнес твердо. «Ника, Кора, сочувствую вам всем сердцем, но слезами тут не поможешь. Возьмите себя в руки. Мы все в одинаковом положении. Тем более, как говорит наш уважаемый профессор, не все еще потеряно. Ведь так?» Гунт требовательно посмотрел на дядю Эола. «Да!» – встрепенулся тот. «Если найдем достаточный источник энергии, то я смогу починить установку и отправить вас в тот временной отрезок, который мы выберем сами. Надо только...» «А если не найдем?» Не удержавшись, всхлипнула Кора. «Что тогда?» «Тогда мы навсегда останемся здесь», — немного рисковато ответил ей Эол. «Ты слышала, что рассказывал Марк? Тут есть какая-никакая цивилизация, и тут вполне себе можно жить, приспособиться и жить». «Это крайний вариант», — – вставил свое слово Гунт. «Прежде нам придется прошерстить всю планету в поисках подходящего для установки профессора накопителя. Наши новые друзья, думаю, нам в этом помогут». Марк и Солдерс важно кивнули. «Только учтите», – поспешно вставил Марк, «основное средство передвижения по суше – это наши ноги, да еще и ездовые ящеры». Изумленная Кора тут же забыла о своих невзгодах и уставилась на следопыта. «Как? Ездовые ящеры? Догадавшись, о чем она хочет спросить, Марк улыбнулся. «Это все в прошлом, в далеком прошлом. Сейчас только так, или ногами, или на хребте ящера, или на повозке, запряженной ящером». Под сочувствующими взглядами присутствующих девушки постепенно успокоились. Кора смахнула последнюю слезу и, улыбнувшись, посмотрела на Дорна. Тот ей улыбнулся в ответ и едва заметно кивнул. «Нам надо принять решение, как быть дальше». Гунт обвел всех тяжелым взглядом. «Отправить на поиски группу и остальным остаться здесь. Либо идти всем вместе». В образовавшейся тишине Марк нерешительно приподнял руку, привлекая к себе внимание. «Говори», – разрешил Гунт. «Это место, где мы сейчас находимся, называется Мертвый город. И на самом деле это не самое безопасное место на нашем континенте. Там», – он указал пальцем наверх, – «пустыня и развалины некогда величественного города. Вокруг пустыни непроходимые джунгли, кишащие всякими монстрами и ядовитыми насекомыми. До обжитых земель дней 20-25 пути, а то и больше. Мое предложение такое – не разделяться, а выйти на поиски всем вместе». «Почему так?» – поинтересовался Дорн. Марк искоса посмотрел на Солрса и, улыбнувшись краешками губ, кивнул. «Развалины древнего города манят к себе множество поисковиков, и не все они такие добрые и покладистые, как мы. Они вмиг обнаружат этот вход, и тогда у оставшихся здесь не будет никаких шансов. Тогда им точно не сдобровать. Никто не поверит, что вы те самые древние». Марк снова ткнул пальцем в потолок. «Если вы подниметесь наверх и пройдете метров 300 по направлению к развалинам, то обнаружите 5 тел, одно без головы. Это банда Лютого, а тот, что без головы, сам Лютый. Они напали на нас, когда мы только обнаружили люк». Гунт бросил вопросительный взгляд на Дорна. Тот медленно кивнул, подтверждая. Командир как-то по-новому взглянул на новых знакомых, оценивающе и с некоторым одобрением. Теперь Солрс приподнял руку, привлекая к себе всеобщее внимание. «На этом континенте, – начал он, – я предлагаю начать поиски необходимого вам накопителя энергии со столицы 7 королевств – Агрии». Он многозначительно обвел взглядом присутствующих, как будто тем все сразу должно было быть понятно. Затем, убедившись, что никто не понимает, что он имеет в виду, но все его внимательно слушают, продолжил. «Если и искать то, что вам нужно, то только в Агрии. И еще можно заглянуть в славный храм Меркула». Марк при этих словах бросил удивленный взгляд на Солрса, но тот, не обращая на это внимания, продолжал объяснять. «Сравнительно небольшие королевства – Рема, Капу, Кура, Альма, Дарк, Варк, Мерк и Зорк – помимо своих столиц имеют еще и общую столицу Агрию и равные права во всем. Целый год один из королей правит в этой столице – и затем, по истечению своего срока, передает власть другому. Очередность строго определена, и этой традиции уже многие сотни лет. Армия у каждого королевства своя, но если вдруг малейшая опасность, те мигом собираются по первому требованию верховного правителя. К чему я веду? В центре Агрии стоит замок, где обитает верховный правитель. Его подвалы забиты артефактами древних, и там, возможно, есть то, что нам нужно». «Это точно?» Профессор впился глазами в Солрса. Тот кивнул. «То, что там полно артефактов, я сам видел». «А храм Меркула?» осторожно спросил Эол. «Если через горы, то он в 3 днях пути от столицы», с готовностью ответил здоровяк. «Находится на большом каменистом острове посреди озера. Правда, там всегда полно паломников. «Да, паломников там много», – вставил свое слово Марк. «И еще там постоянно снуют поисковики, сдавая жрецам свои находки, и представители различных воинствующих орденов, которых этот храм Меркула и создал, и охрана там похлеще, чем во дворце Агрии. Но Солрс, конечно же, прав. В хранилищах дворца и храма можно найти все, что угодно». В комнате повисла гнетущая тишина. Все понимали, что это огромный риск. «Все согласны», – нарушил молчание Гунт. Эол обнял Нику за плечи, они посмотрели друг к другу в глаза и одновременно кивнули. Согласия Дорна не требовалось, он пойдет за своим командиром куда угодно. Кора посмотрела на него украдкой и нерешительно кивнула. Профессор суетливо заозирался по сторонам, хлопнул себя по карманам и снизу вверх посмотрел на Гунта. «Как же я? Как это все оставить? Надо собраться, подготовиться, мне надо день. Нет, два. Кое-что необходимо смастерить, приладить. И уберите, наконец, труп гелианца из моей лаборатории». Все как-то разом засуетились, но были остановлены неожиданным возгласом, донесшимся из дальнего угла комнаты. «Может, сразу поменяем маршрут и не будем грабить подвалы храмов и замков, а пойдем и возьмем все, что надо?» Все обернулись на голос. Кейф удобно полулежал на подушках и лениво посматривал на присутствующих. «У тебя есть предложение?» – спросил Гунт. Молодой человек встал с дивана, поправил несуществующие складки на летном комбинезоне. Его взгляд как-то разом изменился. Куда-то в нем подевалась расслабленность и вальяжность, вместо них появилась твердость и толика превосходства над всеми остальными. Выждав короткую паузу, он представился. «Я Кейф Сол Парнюс, командир корвета «Разящий». Был временно откомандирован на крейсер «Каспар» для личной передачи кодов своего корвета командиру-флагману Грай Сол Мейеру. Участвовал в бою как обычный пилот орбитального истребителя». «Разящий?» – задумчиво буркнул Гунт. Что-то я не припомню такого командира и корвета в составе нашего звездного флота». Улыбка явного превосходства коснулась губ Кейва. «А откуда вам о нем знать? Впрочем, давайте сюда эту вашу побрякушку и выслушайте меня, не перебивая». Все присутствующие в комнате подошли поближе к пилоту. Дорн вопросительно посмотрел на Гунта и, дождавшись от него разрешающего кивка, достал из своего кармана детектор правды. Потерев его между пальцами, прислонил к виску Кейва. Дождавшись, когда тот засветится зеленым огоньком, шагнул назад. Пилот кивнул и начал рассказ. «Я понимаю, что в сложившейся ситуации не должно быть и тени сомнения в сказанном мною. Поэтому согласился на этот унизительный для меня способ донести до вас правдивую информацию». Он постучал пальцем по прикрепленному к виску прибору. «К сожалению, не все здесь из присутствующих имеют дворянское сословие. И, насколько я знаю, верить там на слово не особо принято, поэтому эта моя просьба подключить меня к детектору правды вполне оправдана и никак не затрагивает мою честь. Итак, к делу. Корвет «Разящий» был построен совсем недавно, прошел все необходимые испытания и был приписан к базе космического флота «Гунам». Не побоюсь утверждать, что мой корвет – это чудо современной инженерной мысли, опередившие стоявшие на вооружении образцы на несколько поколений вперед». Тут Кейв приосанился и показалось, что стал еще стройнее. «Я с отличием закончил Звездную Академию. В свои 24 я выиграл все состязания и прошел все испытания Академии и обошел всех претендентов на должность командира корвета. Мне выпала огромная честь быть первым командиром этого великолепного корабля». Кейв обвел взглядом внимательно слушающих его людей. «Я самолично пригнал его на базу Гунам. И после этого на дежурном катере отправился на флагман для передачи кодов командиру крейсера «Каспар». Поэтому-то вы абсолютно ничего не знаете о моем «Разящем», уважаемый Гунт Сол Экселент. Корвет просто не успел вступить в состав флота. Даже экипаж и десантную группу не успели набрать. Хотя он прибыл на базу Гунам в полной боевой готовности». Тут желваки заиграли на скулах Кейва, его кулаки судорожно сжались, и он нервно мотнул головой. Гунт, понимающе кивнул. «Продолжайте, уважаемый Кейв Сол Парнюс. Мы все очень внимательно слушаем вас». Пилот медленно выдохнул и продолжил. «Я прибыл на флагман. Нападение гелианцев застало нас всех врасплох. Началась суета. Экипаж крейсера понес первые потери, и я принял решение вступить в бой обычным пилотом орбитального истребителя. Не скрою, в круговерте схватки было желание оставить поле боя, вернуться за своим корветом и устроить врагу непокойную жизнь, но долг. Он не позволил мне бросить боевых товарищей. Потом меня сбили, и вы освободили меня из плена. Все молча стояли и с вопросом в глазах смотрели на Кейва. Профессор переступил с ноги на ногу и спросил прямо. «История более чем занимательная, но в чем суть?» Кейв непонимающим взглядом обвел стоящих перед ним и, догадавшись, что от него хотят услышать продолжение, чертыхнулся. «А, да, я же не сказал вам самого главного». Его взгляд уперся в Гунта. «Что вы знаете о базе Гунам?» Командир пожал плечами. «Ничего». Улыбнувшись, Кейв кивнул. «База Гунам была создана всего для 3 корветов класса «Разящий». Мой корабль был там первым и пока единственным. База находится в толще горного массива, и обнаружить ее из космоса практически невозможно. Да и визуально с небольшого расстояния это непросто. Так что я вполне могу предполагать, что корвет и по сей день там, и с ним ничего не случилось». «Вы так уверены?» – с надеждой спросил профессор. «Прошло столько лет без консервации». «Абсолютно!» – воскликнул Кейв и широко улыбнулся. «Я же говорил вам, этот корвет последнего поколения, далеко опередивший свое время. В управление кораблем встроен самый продвинутый искусственный интеллект. Я дал ему имя. Норд. Он должен был самостоятельно поставить корабль на глубокую консервацию». Кейв подался вперед и, жестикулируя руками, с жаром начал пояснять. «Происходит это в 3 этапа. Должно происходить», – поправился Кейв. «Первый этап. Если к кораблю не подходят полгода, то Норд отключает системы жизнеобеспечения и ставит корабль на предварительную консервацию. Второй этап. Если после этого проходит еще 3 года и к кораблю никто не проявляет интереса, то Норд осуществляет более глубокую консервацию. Третий этап. 5 лет, и тогда корабль самостоятельно покрывается специальным составом и может храниться так хоть 1000 лет. Я уверен, Норд справился и сейчас по протоколу охраняет корабль. 2-3 тысячи лет – это для него совсем ничто. Пойдем, заберем корвет и попробуем восстановить лабораторию профессора. Если получится, улетим. Космос велик, но с таким кораблем мы там точно не затеряемся». Глаза Кейва сияли, и он хотел сказать еще что-то, но перебил спокойный голос Гунта. «Ты уверен, что он все еще там?» «Коды!» – продолжал улыбаться Кейв. «Они у меня?» «Я не успел передать их на флагман. Без них Норд просто откажется подчиняться. Я уверен, он все еще там, и нам надо до него добраться». Гунт кивнул и задал следующий вопрос. «Где находится база Гунам? Ты покажешь на карте?» «Да, конечно!» – засуетился пилот, доставая из многочисленных кармашков комбинезона кругляш размером с полновесный грот. Активно потерев его между пальцами, он просто положил предмет на стол. В воздухе, на уровне груди, тут же появился зеленоватый шар. Кейв коснулся его пальцем, и он увеличился в 10 раз. Стали видны очертания рек, морей и океанов. Появились горы и равнины. Еще одно касание пальцем, и изображение шара заняло половину комнаты. Появились огромные города и дороги, какие-то башни, леса и джунгли. Марк и Солрс смотрели на это, разинув рты, но понимали, надо привыкать, теперь они среди древних. «Вот, это здесь!» Кейв указал пальцем на точку в самой середине огромного горного массива. Он шевельнул пальцами, и шар превратился в огромный блин, став более похожим на привычную для следопытов карту. Только эта карта отличалась от ранее виденных ими тем, что горы, леса, моря и реки были объемными, уменьшенными копиями оригиналов. Там, куда указывал Кейв, светилась зеленая точка. Гунт внимательно посмотрел на карту и затем ткнул пальцем в то место, где был обозначен огромный город. «А мы находимся вот здесь». Он провел пальцем от точки до точки. Появилась линия, над ней символы. Марк смог прочитать их. 7325 километров. «Вы знаете этот район?» – спросил Гунт у следопытов. Те переглянулись и отрицательно мотнули головами. «Так далеко мы еще не заходили», — ответил за обоих Марк. «Да и Тарсон уже далеко не тот, что на этой карте. Вот, посмотрите сюда. Вот здесь находимся мы. Вот огромный город, вот леса и большие озера, что почти моря. А сейчас это пустыня, а там джунгли. Правда, ближний горный хребет почти не изменился. А то, что может быть там...» Он указал на зеленую точку. «Никто не знает. Слишком далеко». «Сколько путешествия займет времени?» «Года два, может и три», — сообщил Соларс, пожав плечами. «Надо на месте определиться. Какие народы там живут, какая местность, можно ли добраться по воде. Все неизведанное таит в себе серьезную опасность». В комнате в очередной раз возникла давящая тишина. «Мое предложение такое». Голос Гунта звучал мощно и уверенно. «Информация, полученная от Кейва Солпарнюса, принимается и является основной. Но я предлагаю для начала посетить столицу Семи Королевств и главный храм местного бога... Меркула. Если потерпим неудачу, отправимся за корветом на другое полушарие планеты. Возражения есть?» Возражений не было. «Тогда всем готовиться к выходу. На сборы 2 дня. Утром 3-го дня консервируем лабораторию и выходим. По всем вопросам, касающихся местных реалий, обращаться к нашим новым друзьям. Марку и Солурсу. У меня все». Сборы. Все в ожидании уставились на следопытов. Солурс сначала посмотрел на Нику, на ее короткие шортики и оголенные ножки. Затем на Кору. У той обтягивающие шорты были до колен, но здоровяк все равно недовольно скривил лицо. «У тебя хорошие ботинки», — указал он Нике пальцем на обувь. «Еще какая-нибудь одежда есть?» Девушка, закусив губу, отрицательно мотнула головой. «А у тебя?» — обратился он к Коре. «Нет». Его взгляд вопросительно уставился на Эола. Тот развел руками, мол, все, что есть, сейчас на нем. Затем он посмотрел на профессора и безнадежно махнул рукой. «В том, что сейчас надето на вас, мы не дойдем даже до развалин мертвого города. На поверхности изнуряющая жара, и ваши ноги вмиг покроются волдырями, которые доставят вам мучительную боль и страдания». Девушки переглянулись и посмотрели на свои ноги. «Твоя обувь не годится», — он показал глазами на легкие ботинки Коры. «Так, и что же нам делать?» В голосе Ники отчетливо послышались отчаянные нотки. «Придумаем что-нибудь», – буркнул Солрс и перевел взгляд на Эола. «Ботинки хорошие, но одежду тоже надо менять. Не годится». Он повернулся к военным. «Насколько ваши костюмы могут быть защищены от окружающей среды? В джунглях полно насекомых, от одного укуса которых вы запросто сгниете заживо за сутки». «Полностью герметичны», – серьезно ответил Гунт. «В них мы совершенно безопасно можем находиться как под водой, так и в космосе». Солурс посмотрел на Кейва. Тот молча ткнул себя пальцем куда-то в грудь, и за какие-то пару секунд на его голове появился непроницаемый шлем с чуть вытянутым назад затыльником. «Отлично, я сейчас. Марк, пойдем, поможешь». Марк уже догадался, что задумал Солурс, и, улыбнувшись, последовал за ним. Минут через 10 они оба вернулись. В одной руке у каждого был ворох какой-то одежды, в другой – наполненные рюкзаки. Солурс, помимо всего, нес в руке еще и короткое копье. Свалив вещи в кучу у стены, они снова вышли на поверхность, но уже вернулись обратно где-то через минуту. В руках снова какая-то одежда и несколько пустых рюкзаков. Добавив все это в общую кучу, здоровяк обратился к Гунту, видимо, уже окончательно приняв того за главного. «Почти все в банде Лютого понимали толк в добротной одежде. Эволу и профессору сейчас подберем что-нибудь подходящее вот из этого». Он указал на кучу. «А девушкам я постараюсь кое-что перекроить и подогнать под их фигуры. Хотя, может, что подойдет и без переделки. С обувью, конечно, будет трудновато, но я что-нибудь придумаю». Еще раз окинув взглядом девушек, Солурс добавил. «Пройти пустоши джунгли, я думаю, хватит. А когда дойдем до обжитых земель, то купим им там более подходящую одежду. Деньги есть, об этом не беспокойтесь». «Это что? «Вы сняли эту одежду с тех трупов, о которых вы нам недавно говорили?» – возмущенно фыркнула Кора. «Я не одену ее без тщательной обработки». «И я», – подключилась Ника. Гунт на это только пожал плечами. «Если есть чем, обрабатывайте. Я не против». Солрс с Марком подошли к вороху одежды и подозвали к себе Эола. «По-моему, крепыш Бронкс был с ним одного роста», – спросил Марк своего друга. «Где его куртка и штаны?» Солрс порылся в куче и выудил из нее кожаную куртку с зеленоватым оттенком. Кожа болотного вьюна. Очень крепкая. И хорошей выделки. Ты посмотри, Марк, и дырок совсем нет. Хорошо же ты его приложил. Что под курткой было? Кольчуга из иберита, но она по жребию досталась тебе». Солрс кивнул и, потащив к себе свой рюкзак, расстегнул клапаны. «Вот это?» Он достал небольшой сверток из матовых тончайших нитей. Марк кивнул. «Похоже, это она. Такая еще была у Лютого, но она у меня в рюкзаке. И на Эола точно не налезет». «Держи, парень», – здоровяк протянул Эолу сверток. «И помни, будешь теперь на себе носить прекрасный дом в центре Агрии. Минимум 3 прекрасных жен и хозяйство, прокормиться от которого тебе хватило бы до конца твоих дней». Эол сначала не понял, о чем речь, но когда до него дошло, что Солрс говорит ему о стоимости свертка, признательно склонил голову и от всего сердца поблагодарил. Здоровяк отмахнулся рукой и выудил из вороха вещей добротные штаны с лямками под пятку. Штаны были из той же самой кожи, что и куртка. «Ну-ка, примерь вот это». Солрс протянул Эолу куртку и штаны. «Сначала кольчугу», – предупредил он. Эол снял плотно облегающее тело кофту и, оставшись в одной майке, продел руки в кольчужные рукава. «М-да...» – Марк почесал за ухом, скептически рассматривая Эола. Кольчуга оказалась на размер больше и висела на парне мешковато. «Крепыш Бронкс оказался немного шире в плечах, чем мы с тобой предполагали. Слушай, Эол, одевай-ка ты все это поверх своей одежды. Будет немного жарковато, но зато по размеру и надежно». Эол поступил так, как ему посоветовали опытные следопыты, и уже через 5 минут красовался в кожаных обновках. Девушки морщили носики, держа в руках по баночке с какой-то желтой жидкостью. Их им выдал профессор с просьбой экономить, мол, последние. «Эол, снимай, обработаем, дышать невозможно». Пока Ника обрабатывала новую одежду Эола, Солрс, вооружившись тонким шнуром, обмерил сначала Кору, а когда Ника освободилась, то снял мерки и с нее. Затем он выудил из своего рюкзака ножницы и принялся перекраивать одежду банды Лютого под их размеры. Работа кропотливая и должна занять не один день, но здоровяк взялся за нее с энтузиазмом и обещал успеть к назначенному гунтом сроку. Марк смотрел на все это с нескрываемым удивлением. Каждый раз, когда у Солрса открывались новые таланты, его охватывала легкая оторопь. Вот и сейчас звероватый образ напарника никак не вязался с гигантом, сидевшим на полу со швейной иглой в руках. Сам Марк максимум, что мог сделать с иглой, так это заштопать дырку на рубахе, а на большее его не хватало. Оставив Солрса самому разбираться с шитьем, он подошел к суетящимся возле стеллажей Гунту и Дорну. Они как раз решали, что из оборудования и какое количество пищевых гранул оставить, а что взять с собой. «Надо взять все», – вклинился в их спор опытный следопыт. «Каждая такая гранула стоит немалых денег, или ее можно обменять на полезную вещь. Их в наше время осталось очень мало. Со стеллажей тоже надо все забрать, да и другие помещения основательно почистить. Тут я вижу много чего полезного, что пригодится нам. А что не понадобится, можно также продать или обменять». «И как ты все это собираешься на себе тащить?» – чуть с издевкой спросил Гунт. «На девушек и профессора особо не рассчитывай». «Нет, нет, что вы!» – Марк выставил ладони вперед. «У нас есть специальные носилки, которые, не касаясь поверхности, могут перевозить любой груз. Солрсу осталось только собрать их, они там, наверху». Гунт и Дорн переглянулись и поспешили к лестнице. Марк последовал следом за ними. «Что это?» Дорн стоял над сваленной в кучу грудой запчастей. «Это не похоже на гравитационное оборудование. Это какое-то убожество». Тем не менее, это убожество работает и позволяет переносить немалый груз». Марк присел над разобранными носилками и постучал по железкам пальцем. «После того, как на планете отгремела война и оставшимся в живых надо было как-то выживать, тогдашние умельцы и смастерили вот такие вот носилки, чтобы перевозить на них добытое в подвалах и развалинах домов. Шли года, умельцы ушли в мир иной, оставив нам такое наследие. Крайне редкая вещь, и, как говорит Солрс, из-за нее была развязана настоящая война между бандами». Марк выдержал паузу, затем добавил. «Мир изменился, уважаемые друзья, и совсем не в лучшую сторону».